Глава 13. «Значит, неуловимого Ромаля Бахти связали узами брака?» — с ухмылкой спросила Эмилия, поставив перед гостями две чашки с чаем. Она села напротив, переводя взгляд с одного на другого. София чувствовала себя, словно пудель на выставке собак. Ей не нравилась эта худощавая девушка с тонкими аристократическими чертами лица, высокими скулами и острым подбородком, которая всячески давала понять, что между ней и Анхелем что-то было. Ее легкий макияж подчеркивал яркие карие глаза, а блестящие золотисто-каштановые волосы, уложенные легкими волнами, доходили до плеч. Она была европейкой, француженкой или итальянкой. «Меня никто не связывал, Эмилия», — спокойно ответил он. «Я сам так решил». «Сербка, значит», — слегка наигранно произнесла девушка и встала. «Ты всегда любил европейских женщин, что уж скрывать. Принесу вам французских булочек». «Мы сюда не есть пришли», — напомнил Анхель и указал на место напротив себя. «Прошу тебя, сядь и выслушай нас. Это важно». «Ладно». Каждое слово Эмилии было протяжным, она будто наслаждалась этими минутами. Софию затошнило и бросило в жар. Пришлось незаметно выдохнуть, чтобы успокоиться. «Я слушаю». Девушка сосредоточила свое внимание на Анхеле. «У нас есть то, что принадлежит Лазару». Анхель начал с главного, чем удивил Софию. Вот так запросто рассказывать этой девушке большую тайну? Но он как почувствовал ее удивление и обратился к жене. «Мы с Эмилией знакомы со времен института. Я учился на факультете экономики. Она на химическом и биотехнологии. В те времена мы вместе боролись против системы Александра. Долго рассказывать, просто хочу сказать, что Эмилия наш человек, как Амир. Ей можно доверять». «Интересно», — произнесла София и перевела взгляд на девушку. «Я не знаю, за какую справедливость боролся Амир, но знаю, зачем ему это нужно сейчас. Скажи, зачем тебе, хрупкой девушке, вставать на сторону цыган и идти против такого могущественного человека, как Александр Зец?» Эмилия хотела что-то сказать, но передумала. «Цыгане заговорят любого. Очень легко попасть под их обаяние». Она взглянула на Анхеля и улыбнулась. «Это в прошлом», — тут же вставил Анхель. «Когда есть союзник, разбирающийся в химии, это большой плюс мне, а ей... Есть люди, которые борются за правду, потому что считают это правильным». «Хорошо, вспоминать не будем», — кивнула Эмилия и обратилась к Софии. «Не бери в голову мои колкие слова. Видеть жену Анхеля Бахти в своем доме я не была готова, но я воспитанный человек. Мы с твоим мужем прошли какой-то путь вместе, боролись против Лазара, пытались уличить его в противозаконных действиях и закрыть лабораторию. Я даже пыталась туда внедриться, но безрезультатно, не прошла тест». «Тест?» «Чтобы попасть в лабораторию Александра Зеца, надо продать себя и всю свою родню». Натянуто улыбнулась Эмилия. «Я не была к этому готова. Зато мы успели ему знатно напакостить». «Итак, вы говорите, что имеете нечто, что принадлежит Александру?» «Именно», — кивнул Анхель. «В моей машине лежит шкатулка, в ней пробирка. В пробирке раствор. Я не могу сказать тебе, опасен он или нет. Я не знаю этого. Но надеюсь, ты сможешь разобраться, ведь ты химик. Я хочу, чтобы ты определила состав этого раствора, хотя бы приблизительно. Надеюсь, это можно сделать?» «Ты принес ее сюда?» Эмилия уставилась на него слегка напряженно. «Могу отдать обратно Лазару, но он пока не заслужил». Софию кольнул его ответ. На секунду она представила отношения этих двоих. Шуточки, улыбки. Она зажмурилась, хотелось закрыть уши и бежать отсюда. Что с ней? Даже дышать стало тяжелее. «Ты хочешь, чтобы я открыла пробирку с неизвестным содержимым и исследовала его?» Продолжала возмущаться Эмилия. «У себя дома?» «Можно выйти на улицу», — возразил Анхель. «Но это крайне важно. Вопрос жизни и смерти». «Узнаю, Анхеля. Прошло столько времени, а ты не изменился. Каким был безумным, таким и остался». «Изменился. Стал еще более безумным. Я схожу в машину за пробиркой». Анхель вышел, а Эмилия перевела взгляд на Софию и кивнула, будто самой себе. София гордо посмотрела Эмилии в глаза, а потом победно улыбнулась. На самом деле такое поведение давалось ей нелегко, она едва сдерживала себя. С радостью бы выбежала из этого дома, села в машину и умчалась прочь. Еще и поплакала бы по дороге. Даже не верится, что он это сделал. Женитьба — очередное его безумство. Эмилия тоже улыбнулась, но теперь ее улыбка казалась более теплой. Неуловимый Анхель все же был пойман. Я поздравляю тебя. Ты, видимо, пыталась? Не то чтобы очень, усмехнулась девушка. Но иногда мне приходила в голову такая мысль. И что же тебя останавливало? Я была молода и неопытна. Софии хотелось знать все подробности. То, что они раньше встречались, было и так понятно. Интересно, сколько лет назад это было? И как долго? Анхель тоже целовал ее, спал с ней. София занервничала, на лбу появилась испарина. «А сколько вы встречались до того, как он сделал тебе предложение?» Не унималась Эмилия. Она села напротив Софии и с нетерпением ждала ответа. По ее лицу можно было сказать, что ее не ранит ответ Софии. Может быть, ее чувства к Анхелю переросли в дружеские? София задумалась, пытаясь подсчитать те недели, пока она не разрушила все своим звонком в полицию. Анхель сделал ей предложение сразу, как только понял, что любит. «Недель», — прошептала София. 5-6. «Что? Так мало?» Эмилия удивленно уставилась на Софию. «И он сам предложил?» София кивнула. «Понятно», — произнесла она тише. «Мы были вместе 3 года, но предложения я так и не дождалась. Оказывается, Анхель может ценить время и не терять его зря». Дверь открылась, и на пороге появился Анхель со шкатулкой в руках. Эмилия перевела взгляд Софии на него, пытаясь собраться с мыслями. «Я ее уже открывал, можно не бояться». Анхель поставил шкатулку на стол и откинул крышку. «Странный способ доставки, не находишь? Я имею в виду условия хранения. Мне всегда казалось, что для транспортировки медикаментов, вакцин существует определенный температурный режим». «Не всегда», — сказала Эмилия. «Многие лекарства могут переносить разные температуры, ведь иногда они пригождаются в пустыне или на крайнем севере. Чаще всего лекарственные препараты портятся под действием прямых солнечных лучей, поэтому их помещают в темное стекло». Она рискнула и вытащила пробирку, чтобы рассмотреть ее. «Здесь стекло прозрачное, но шкатулка защищает не хуже. Каменное, надо же, хотя дерево подошло бы лучше». «Александр не дурак», — вставил Анхель. «Я думаю, он все продумал. Скорее всего, это мрамор. А мрамор хоть и плохой проводник, зато защищает надежнее. И он очень крепок. Мы спокойно можем ударить топориком по этому царскому ларцу, но не будем рисковать. Завтра мне надо его вернуть». София перевела на Анхеля удивленный взгляд. «Значит, сейчас Эмилия, он так спокойно говорит, что завтра ему надо вернуть эту находку? Такой важный момент, а ей не сказал». Она стиснула зубы, но чаша терпения начинала переполняться. Анхель это заметил, взглянул на жену и нахмурился. «Тебе надо вернуть ему пробирку?» — удивилась Эмилия. «Но я не успею сделать анализ. У меня даже специальной аппаратуры дома нет. Я могу это сделать только в своей лаборатории. На это уйдет время. Я, конечно, постараюсь сделать анализ быстрее, но гарантий дать не могу. Это от раствора зависит. Что ты завтра отдашь Александру? Пустую коробку?» Анхель откинулся на спинку стула, зажмурив глаза. Он боялся такого ответа. Время не на его стороне. «Это он тебе звонил, когда мы были в магазине?» — спокойно спросила София. «Чем он решил шантажировать на этот раз? Подожжёт поселок снова?» Анхель слегка улыбнулся. «Он не повторяется. Пожара можно не опасаться». «Может, можно оттянуть время? Вдруг угрозы — это всего лишь слова?» «Я его не боюсь». Тут же вставил он и подался к ней. «Но я в ответе за других людей. У меня есть ты, сестры, бабушка, друзья, мои люди. И вами я рисковать не готов. До полудня есть еще время. Нужно придумать план или отдать ему все в том виде, в котором я это нашел. Только вот у меня есть предчувствие, что эта находка приблизит меня к чему-то очень важному». «Подождите», — вскрикнула Эмилия. «А что, если отлить немного?» Все уставились на нее, оценивая риски. «Поделить раствор пополам?» Засмеялся Анхель и приложил ладонь к уху, пародируя свой же разговор с Лазаром. «Я тут случайно пролил половину. Надеюсь, остатка хватит на твои грязные делишки». Эмилия издала смешок и уставилась в пол. Зато София оживилась, в ее голове всегда рождались безумные идеи. «Чай!» — произнесла она. «Мы нальем полную пробирку воды и подкрасим ее чаем. Откуда ему знать, что в ней? Ему даже в голову не придет сразу отправить ее на анализ, я уверена. А нам это даст время на то, чтобы узнать содержимое настоящего раствора». «А потом он поймет, что его надурили, потому что в пробирке вырастет чайный гриб, и он пригласит нас на чайную церемонию», — усмехнулся Анхель. «Я думаю, что план твоей жены неплох», — поддержала Софию Эмилия. «Пока Александр будет растить чайный гриб, мы разберемся с содержимым раствора». «А когда он поймет, что у него подделка, что делать? Извиниться и принести ему оригинал? Прости, Александр, перепутали пробирки, возвращаем утрату? Просим вернуть наш чай!» Застонал Анхель и рукой закрыл глаза. «Это безумство!» «Ты же безумный!» — усмехнулась Эмилия. Анхель взглянул на Софию и понял страшную вещь. Он стал зависим, и он стал слабым. Теперь он в ответе не только за себя. У него есть слабое место, и Александр об этом знает. А когда родится ребенок, то слабых мест только прибавится. «Уже нет». Он встал и принялся ходить по комнате. Надо было принять решение быстро. У него все еще была пластиковая карта, которая хранит свою тайну. Девушки переглянулись, ожидая ответа. София не сказала бы, что ей было приятно принять сторону его бывшей девушки, но в этом случае выбирать не приходилось. Эмилия не глупа и реально может помочь. Любила ли она Анхеля так же сильно, как любит его София? А он? Любил ли ее хотя бы немного? Надо было решать более важные вопросы, но из головы не выходило именно это. Она смотрела на Эмилию, та пристально следила за Анхелем, ожидая его решения. Возможно, когда-то они были красивой парой. Интересно, когда он встречался с этой девушкой, то вспоминал ее, Софию? «Наливай ваш чай», — наконец произнес Анхель. «Если Александр вдруг начнет ставить эксперименты на людях, то чай хотя бы не убьет их». «Отлично», — улыбнулась Эмилия. «Я принесу пробирку. У меня даже есть подобное». Пока она искала пробирку, химичила с чаем, София поймала себя на мысли, что чаша терпения ее переполнилась и готова вылиться прямо сейчас на мужа. Она с трудом сдерживалась. Встала и подошла к окну, чтобы занять себя хоть чем-то. В то же время она понимала Анхеля. Ему тяжело нести ответственность за свой выбор, который может стать фатальным. Анхель стоял рядом и рассматривал пластиковую карту, но как только появилась Эмилия с пробиркой в руках, тут же убрал карту в карман. «Готово». Она положила подделку в шкатулку, а оригинал забрала. «Позвоню тебе, как только будет готов анализ». «Будь аккуратна», — произнес Анхель, и после этих слов София поняла, что он переживает за всех. «Не беспокойся, придется вспомнить старые добрые времена». Она ехидно улыбнулась и взглянула на Софию. «Сильно не увлекайся», — натянула ответную улыбку та и распахнула входную дверь. Эмилия проводила их до самой машины, но София даже не хотела слушать, что она говорила Анхелю на прощание. С грохотом она захлопнула дверь белого Aston Martin. От неожиданности Анхель даже вздрогнул, а потом замер. Он очень надеялся, что ничего не отвалилось. Эта машина стоила ему целого состояния. Он, конечно, достал ее по заводской цене, в два раза дешевле, но это не меняет того факта, что она дорогая. Но больше всего его беспокоило, что София нервничает. Это было очевидно. «Ладно, я пошел», — произнес он, оборвав Эмилию на полуслове. «Буду ждать звонка». Анхель сел в машину и нажал кнопку старта. Машина завелась и тронулась с места. Они выехали со двора, съехали на главную дорогу и направились в сторону дома. «Останови машину», — твердо и холодно произнесла София, готовая прямо сейчас высказать все недовольство, которое накопила в себе в доме Эмилии. «До дома осталось немного», — ответил Анхель и взглянул на нее, слегка сбавив скорость. «Останови». Машина съехала на обочину, и София тут же открыла дверь и выскочила на улицу, задышав глубоко и часто. «София!» Анхель вышел за ней и обошел машину. «Все в порядке? Тебе плохо?» «Какого черта?» — рявкнула она. «Кто эта девушка?» «Эмилия, Я же сказала, она мой друг». «Друг!» — нервно усмехнулась София. «Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Вы встречались 3 года, и она до сих пор не против возобновить отношения». «Если она не против, то против я», — спокойно ответил он. «Я не понимаю проблему. Наша проблема сейчас не Эмилия». «Конечно, нет. Но ты так доверяешь ей, что рассказал ей все, еще и помощи просил». «Потому что она специалист и может нам помочь», — начал заводиться Анхель. «Ты доверяешь ей и даже не подумал о том, что Александр мог ее подкупить». «Это исключено. Я доверяю Эмилии. Слишком хорошо ее знаю». «Слишком», — усмехнулась София. «Слишком хорошо ты ее знаешь. Почему? Часто видитесь?» «Не неси бред». Анхель открыл пассажирскую дверь. «Садись и поехали уже». «Убегаешь от ответа», — улыбнулась она и, желая выяснить все здесь и сейчас, добавила. «Почему же?» «Потому что ответа нет». Теперь рявкнул он, совсем не желая повышать на нее голос. «Интересно, какую оплату она потребует?» «Между друзьями нет никакой оплаты. Я ей дал пробирку, просто пробирку, попросил помощи. Приехал со своей женой». Теперь он говорил совсем другим тоном, резко, как будто чеканя каждое слово. «Я сразу об этом сказал. Заметь, что я не подвозил ее втайне от тебя на своей машине. Втайне. Тебе было бы приятно? Ведь вы с Иво встречались не 3 года, а 10». Он показал ей все пальцы на обеих руках. «Но даже я смог проглотить твой глупый поступок, когда ты пустила его к себе в машину. Или твои чувства к нему не прошли за столь короткий срок? Слишком быстро вышла замуж? Может, надо было дать тебе время подумать?» София замерла. Как лихо он все обернул против нее. Настоящий цыган. Выкрутится в любой ситуации. Он напомнил ей о ее вине и будет напоминать постоянно. «Хороший козырь», — кивнула она. «Прекрасный. Особенно последние слова. Браво! Уже жалеешь о том, что я согласилась?» «Ни капли. Может быть, жалеешь ты?» «Нет, мне все равно, сколько я встречалась с Иво до того, как встретилась с тобой. То время было пустым». Она облокотилась на машину и посмотрела на небо, чувствуя взгляд мужа на себе. «Докажи это. Если я скажу тебе кое-что про этого ублюдка, ты не расстроишься?» «Ни капли. Мне нет до него дела». «Я его убил». София перевела на него ошарашенный взгляд. «Ревность — страшная вещь, София», — прошептал Анхель. «А если ревность смешивается с местью, то этот коктейль взрывается незамедлительно».